Аркадий Аверченко. Русалка. «Вы кашляете?» — учтиво спросил поэт Пеликанова художник Кранц. «Да», — вздохнул бледный поэт. «И кроме того, у меня Дасберг». «Где же вы его схватили?» «Да реке. Вчера всю дочь до берегу просидел. И нога, кроме того, лобит». «Так-так», — кивнул головой третий из компаний угрюмый Дерягин. «Рыбу ловили, с ума сошли. Или просто так?» «Просто так, думал, просто так, думал. О чем же вы думали?» Пеликанов встал и закинул длинные светлые волосы за уши. «О чем я думал? Я думал о них, о прекрасных, загадочных, которые всплывают в ночной тиши до поверхности посеребренной лунной реки и плещутся там между купами задумчивой осоки, напевая свои странные, чарующие, хватающие за душу песенки и расчесывая гребнями длинные волосы, в которых запутались водоросли. Бледные, прекрасные, круглые руки поднимаются из воды и в безмолвной мольбе протягиваются к луне. Большие печальные глаза сияют между ветвей, как звезды, жутко и сладостно увидеть их в эту пору». «Это кто ж такие будут?» — спросил Дерягин. «Русалки, что ли?» «Да, русалки. И вы надеетесь их увидеть?» «О, если бы я надеялся, я только мечтаю об этом». «Рассчитываете дождаться?» «Полжизни готов просидеть, чтобы...» Дерягин в бешенстве вскочил с кресла. «Будьте вы прокляты, идиоты, с вашими дурацкими бреднями! Встречаюсь с вами уже несколько лет, разговаривал с вами как с порядочным, нормальным человеком, и вдруг... Нате, здравствуйте! Этот человек бродит по ночам по берегу реки. Зачем, спрашивается? Русалок ищет, извольте ли видеть. Бесстыдник!» «Вы не понимаете прекрасного», — сказал, свеся голову на грудь и покашливая Пеликанов. «Да ведь их нет, понимаете? Это чепуха, мечта, их не существует!» Поэт улыбнулся. «Для вас, может быть, нет, а для меня они существуют. Кранц, Кранц, скажите ему, что он бредит, что он с ума сошел. Каких таких русалок он ищет?» Художник Кранц улыбнулся, но промолчал.